Я пресвитер церкви города Тихорецка. Это Краснодарский край. Зовут меня Михаил Александрович, фамилия Горянин. У вас я впервые в доме молитвы. Мы с Николаем Степановичем Антонюк проездом здесь. И по приглашению братьев мы сегодня оказались с вами в общении. Вы знаете, мы у вас просим прощения. Вот едем, смотрим, народ Божий идет в понедельник на собрание. Думаю, надо просить прощения, что в понедельник побеспокоили. Кто-то своими делами бы занимался. Но думаю, что самое лучшее время в нашей жизни – это время, проведенное в церкви. Это время, проведенное в собрании, в общении со святыми. Братья и сестры, у нас с вами будет рассуждение по одному тексту Священного Писания, который Иисус Христос проповедь произносил. И этот текст в его проповеди. И для меня очень удивительно, что начинается этот текст словом «итак». А союз «итак» обычно ставится, когда итог подводится. А я смотрю, там еще и одна глава, и вторая глава продолжается проповедь. Это Нагорная проповедь Иисуса Христа. Она была сказана для всех. Там были ученики, там был народ, там взрослые дети были. Я сижу и думаю, в основном проповедь моя для верующих, хотя, смотрю, неверующие есть. Но будем стараться, чтобы для них было ясно Божье Слово. И думаю, как Христос пояснял, что его понимали все, и взрослые, и дети, и ученики, и неверующие люди. И думаю, удивительный наш Господь, как Он доносил истины святые до народа, окружающего Его. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, последний стих в этой 5 главе Евангелия от Матфея. Здесь записаны такие слова. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Братья и сестры, мы с вами будем беседовать о совершенстве. Как вы думаете, вообще это возможно христианину или невозможно? Возможно. А мы с вами совершенны? Нет. А когда будем? И будем ли вообще? Братья и сестры, раз Иисус Христос сказал, будьте совершенны, значит, это возможно. Значит, это не утопия, то есть невозможность. Нет, друзья, это возможно. И порассуждаем над этим Божьим Словом и себя будем проверять. И будем проверить, в чем нам быть совершенными. Мы будем читать тексты Священного Писания, которые свидетельствуют, в чем нам необходимо быть совершенными. Братья и сестры, мы из этого текста видим, что Христос говорит, будьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный. Или как совершен Отец ваш Небесный, здесь написано. Вы представляете, на какую высоту Господь нас поднимает? Быть совершенными не как пресвитер, не как вот тот апостол или тот старец, или как папа мой, или бабушка моя, или дедушка мой. Есть хорошие примеры из наших старших. Братья и сестры, Бог говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, и не ниже. Удивительная высота, страшная высота, друзья. Дорогие братья и сестры, мы видим, что Отец наш совершенный. О Иисусе Христе я читаю послание к евреям, 7 глава. Послание к евреям, 7 глава, 28 текст. Здесь написано так. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Значит, Отец наш Небесный совершенный, Бог совершенный, Сын Его, наш Господь, Спаситель Иисус Христос, навеки совершенный. Братья и сестры, прямого текста я искал в Священном Писании, пока не нашел, а думаю, что есть. Что я искал, третья личность Божества, Дух Святой, совершенный или нет? Я тоже так отвечу, совершенный, но Словом Божьим подтвердить. Вы знаете, я вспоминаю, что Христос говорит, если кто скажет слово на Отца, простится. На Сына простится, а на Духа Святого не простится. Уже этот текст заставляет меня думать, что и Дух Святой совершенный. Но размышляя над этой темой, я прихожу, вот в конце мы с вами увидим, что Дух Святой открывается во всей своей полноте, и оказывается, Он действительно совершенный. То есть все Писание, кроме этого текста, который мы вспомнили, о том, что кто скажет хулу на Духа Святого, не простится. Братья и сестры, все тексты Священного Писания о совершенстве, они свидетельствуют, что это действие Духа Святого в нас. Как вы думаете, зачем Бог служителей в церкви поставляет? Пресвитеров, диаконов, благовестников. Вот один замечательный ответ. Послание к Ефесянам, 4 глава. Я читаю 11 и 12 стих. «И Он поставил, то есть Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, то есть благовестниками, иных пастырями и учителями к совершению святых». Братья и сестры, первая цель, для чего Бог ставит служителей в церкви? К совершению святых. А дальше уже на дело служения для созидания тела Христова. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот, оказывается, какие намерения у Бога. Служителей в церкви ставит первая цель для совершения святых. А я когда в собрание ходил, я с детства в собрание, родители меня водили, я думаю, наверное, служитель в церкви, чтобы в церкви порядок был. Чтобы сказать, вот ты первым будешь говорить, ты вторым, попросить благословения. Некоторые служители так и понимают, что только для порядка. И бывает, только работа у них, вот начать, назначить кого, кто скажет, и закончить. И забрать свои вещи и домой уйти. Неправильно, братья и сестры. Бог говорит, что Он служители поставляет прежде всего для совершения святых. К совершению святых. На дело служения, уже дальше, это организация служения, для созидания тела Христова. То есть, чтобы церковь Христова созидалась, росла. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного». Цель у Бога, опять же, служители поставляют к совершению святых. «Доколе все придем в возраст мужа совершенного». То есть, меру возраста Христова. У меня к братьям вопрос. Зачем проповедников Бог ставит? Чтобы они слова на время умножали, наверное, за кафедрой. А мы сидели и думали, когда он закончит? Братья и сестры, нет. Я читаю послание к Колоссянам. 1 глава, 28 стих. Это для всех проповедников. Колоссянам 1 глава, 28 стих. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Вы поняли, для чего проповедники? Чтобы научать всякого человека. Мы все с вами разные. Абсолютно одинаковых людей нет, все разные. Разные характеры. Разное у нас воспитание, разное происхождение. В разных церквях, может быть, воспитываемся. Дорогие братья и сестры, все равно целью Господа и проповедников ставит, чтобы вразумлять всякого человека, научать всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Вы знаете, я давно верующий, давно уже пресвитер церкви, но пока вот над этой темой не размышлял, никогда не думал, что проповедников тоже, оказывается, Бог ставит для совершения святых. Не для того, чтобы они одно и то же проповедовали. Я вырос в церкви и помню, когда одного старичка ставят на проповедь, я уже ерзался по скамейке, как некоторые дети. Я уже знал, чем он будет проповедовать. За виноградную лозу. Хоть глаза закрывай, если только услышал голос этого дедушки, он всегда за виноградную лозу. Один старичок в нашей церкви, уже где я сейчас служителем, он все время за любовь говорит. Вообще мне и нравится эта тема, друзья, но я думаю, все равно недостаточно об одном и том же говорить. Апостол Павел говорит, что он всякой премудрости научил, не упускал полезного, чтобы в какой-то области не учить народ Божий. Поэтому очень хорошо, когда проповедники тоже знают свое назначение. И если Бог доверяет слово сказать, чтобы действительно заботились о том, чтобы это было к совершению святых, чтобы это было для духовного роста, чтобы через это возрастала церковь. Братья и сестры, к нам, ко всем, и не служителям, и не проповедникам, но ко всем детям Божьим, я хочу в первом послании Петра во второй главе прочитать 9 стих. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы род избранный к детям Божьим, к избранным. Братья и сестры, а кто избран? Тот, чье сердце Господь постучался, и он открыл свое сердце, покаялся в своих грехах. Если среди нас есть неверующие, все сердце Господь будет стучаться сегодня, и вы пожелаете покаяться, вы не упустите эту возможность. Потому что смотрите, как Бог говорит о своих детях. Но вы род избранный, царственное священство. Братья и сестры, что может быть выше царя и священника? Так вот, Бог детей своих, в прошлом бывших грешников, делает царственным священством. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Для чего? Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы наше назначение тоже услышали здесь? Мы, род избранный, дети Божии, призваны возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. То есть возвещать Господа, возвещать Его любовь, возвещать Его спасение, прощение грехов, которое Он дает всякому человеку, кто придет к Нему. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь поможет помнить и служителям свое назначение, и проповедникам, и всем нам. Мы призваны тоже возвещать совершенство. Поэтому не молчите. Хотя бы одному человеку каждый день возвестите о Господе, возвестите о совершенном, о самом прекрасном, о самом чудесном Иисусе Христе. Пусть Господь поможет мне и вам это делать. Дорогие братья и сестры, размышляя над этой темой, я удивлялся тому, что много текстов в Священном Писании, на которые я не обращал внимания раньше, говорят о совершенстве. Ну, например, послание к евреям, 5 глава, 14 стих. Читать не буду, друзья, я напомню. Там сказано, твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Дорогие братья и сестры, многим из нас по возрасту своему духовному, сколько мы члены церкви, пора уже быть, апостол Павел говорит, учителями. А нас опять надо учить некоторым начаткам учения Христова. и как себя вести и так далее. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот один из текстов, который говорит о том, что, оказывается, можно быть совершенным. Твердая пища свойственна совершенным. А не совершенным, а им только молочко надо. Вот как младенцам. Только молочко. Если не мамина, то с бутылочки надо его кормить. А иначе он твердую пищу не кушает. Поэтому, дорогие друзья, Бог говорит нам через свое слово, что необходимо к этому стремиться. Необходимо заботиться о своем духовном росте, чтобы не оставаться нам карликами в своем развитии, но чтобы расти в мужа совершенного. Послание Иакова, 3 глава. Я прочитаю этот текст Иакова, 3 глава, со 2 стиха. Даже один второй текст только прочитаю. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Дорогие братья и сестры, кто не согрешает в слове? Я думаю, это область самая трудная для человека. Вот дальше описание, почти вся глава, свидетельствует об одном члене, который в нашем теле, который Бог за двойные двери спрятал. Это губы и зубы. И все равно он умудряется, этот член. Вы помните, откуда он поджигается? Из гиены. Поджигается и выскакивает, отмыкает эти обе калитки. И выскакивает в самое неподходящее время. Сколько мы с вами бывало жалеем о словах, которые сказали. Братья и сестры, Библия говорит, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. Я прямо так и понимаю, если человек научится уста свои обуздывать, язык свой прикусывать и не бояться его прикусывать, когда он много вредит. Друзья, мы сможем с вами обуздать все тело. Так говорит Бог. Бог за свои слова отвечает. Я понимаю, что если человек научится обуздывать уста, он в блуд не впадет. Он в воровстве не будет замешан. Он ни в драке, ни в еще каких-то греховных действиях тела не будет замешан. Потому что так говорит Бог. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Поэтому, дорогие братья и сестры, так как мы знаем эту истину, Бог напоминает, то, что мы знаем, сегодня напоминает, давайте обратим внимание на нашу речь, на наши слова. Не в собрании. Я понимаю, в собрании все хорошо себя ведут, лишнего слова не скажут, лишних разговоров нету. А когда мы выйдем? Когда мы с вами будем идти домой, о чем мы? Рассуждаем ли о том, что слышали? Или кого-то осуждаем уже? Кто-то мне место не уступил? И так далее. Вы знаете, дьявол найдет. Ведь Библия говорит, с преисподней возжигается язык наш. Пусть Господь поможет не говорить лишнего, ни пустых слов, ни праздных слов. Ни смехотворства, ни сквернословия или еще чего-то. Дорогие братья и сестры, да поможет Господь обуздывать свои уста. Библия говорит, молчание – это золото. Даже если человек не очень разумный, но если он больше молчит, Библия говорит, он сойдет за мудрого. Так его поймут, мудрый человек. А бывает молчит, но потом как откроет уста, думаешь, лучше бы ты не открывал. Лучше бы ты не открывал. Недаром один мудрец сказал, заговори, чтоб я тебя увидел. Достаточно человеку заговорить, и уже мы можем иметь о нем представление. Братья и сестры, я один библейский случай вам напомню. Иисус Христос, когда ходил по земле, он однажды встретил молодого человека. Этот молодой человек сам к нему подошел и говорит, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать Царство Божие? Вы помните, что Христос ему сказал? Соблюди заповеди. Братья и сестры, давайте попробуем в этом человеке себя узнать. Вот мы с вами люди, которые стараемся соблюдать заповеди. Он говорит, какие? Мне нравится этот человек, что у него конкретные вопросы ко Христу. Какие? Христос ему говорит. Вы сможете вспомнить заповеди какие? Вот если 10 заповедей, 5 последних или 5 первых? Нет, нет, нет. Это когда книжник его испытывал, то он говорит, какая первая заповедь? Христос ему сказал. Братья и сестры, а здесь 5-я, от 5-й по 10-ю. Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай, почитай отца твоего и мать. Это 5-я заповедь, а потом те остальные. Он говорит, все это я от юности своей исполнил, соблюл. Священное Писание свидетельствует, что Иисус его полюбил. А как не полюбить человека, который Божье Слово исполняет? А дальше, помните, как у них еще разговор продлился? Что еще не достает мне? Это Матфея, 21 глава, то есть 19 глава, 21 стих. Если кто-то записан, Матфея, 19 глава, 21 стих. Христос ему говорит, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение, раздай нищим, приходи и следуй за мною. Братья и сестры, вы хотите быть совершенными? Молчите. Мудро делаете, молчите. А что от меня ожидать? Я скажу, давайте, идите, продавайте имение. И я домой поеду заявление, то есть объявление буду писать, на столб вешать или по радио, по телевидению, продавать домой. Ну так, если мы хотим быть совершенными. Или вы мыслите по-другому? Братья и сестры, я думаю, что и я, и вы, мы желаем быть совершенными. Но что здесь? Почему Христос никому не говорил, а этому юноше сказал? И мы видим, юноша отошел в печали. Библия говорит, потому что у него было большое богатство. Братья и сестры, я так этот текст понимаю. Если мне мешает мой дом для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы посещать собрания, то надо его продать. А как это в практике будет? А я вам один пример. У нас в церкви одна семья машину продали. В субботу продали, все, им деньги отдали. Они их явно в банк не успели положить. Они их дома оставили. А завтра воскресенье. Ну, молодцы, что они все пришли на собрание. Все пришли на собрание. А когда пришли с собрания, все в доме перевернуто. Были воры. Искали деньги. У них все похолодело внутри. Они быстро к деньгам, а деньги висели под старой одеждой, рабочей одеждой, в сумке. И воры не нашли их. Они обрадовались, деньги на месте, все. В банк положили потом. А следующее воскресенье пришло. Как вы думаете, они себя повели? Один дома, остальные на собрании, один за сторожа. Уже денег нету дома. Видите, как поворачивается? И так долгое время, пока не пришлось увещевать. Что нельзя же так. Нельзя так. Помолились, доверили Господу и пошли. Да, бывает, Бог испытания посылает. Братья и сестры, если мешает, переживаем теперь за дом или за все остальное, братья и сестры, если мешает вам машина, продайте ее. Если мешает машина Богу служить, я советую продать. А я вам поясню как. У нас один брат купил машину. Сначала вовремя ездил на собрание. Вообще, на собрание кто опаздывает? Те, кто общественным транспортом или кто личным ездит? Кто личным, видите? Вы почти хором отвечаете. На собрание опаздывает, кто далеко живет или кто близко живет? Кто близко. Вот он парадокс какой. Удивительный. И вот этот брат сначала не опаздывал, а потом стал опаздывать. Я ему говорю: слушай, что-то надо делать. Мешает машина вовремя ходить? Продавай. Однажды подхожу к дому молитвы без 15:09. Смотрю, и он, вот он. И улыбается, смотрит на меня, улыбается. Я его приветствую. Я говорю: не пойму причину улыбки. Он улыбается. Я на себя посмотрел. Нет, все вроде нормально. Я: а что ты улыбаешься? Не признается. Я смотрю, он велосипед держит. Я говорю: машину продал. Он кивает. Угадал. Машину продал. Я: ну, слава Богу. Вот научишься не опаздывать, Бог тебе и другой транспорт пошлет. Да, братья и сестры, научился. А потом Бог ему послал транспорт. Хороший микроавтобус у него сейчас. Но уже прошло несколько лет, и я недавно с сестрами еду вечерю совершать старицам. И говорю: что-то я Александра не видел. Они говорят: а вы можете часы проверять. Ровно в 9 он появляется. Я говорю: так он раньше не опаздывал на собрание. А говорит: сейчас уже опять испортился. Ну, думаю, надо опять побеседовать. Вечером же мы приезжаем на вечернее собрание после того, как посетили больных. Смотрю точно, в 5:30 у нас вечернее начинается собрание, ровно в 5:30 он появляется. Думаю, правильно сестры говорили, надо беседовать, надо опять увещевать. Я стараюсь в регистрированной церкви хоть раз в год побыть в нашем городе. И вот я позапрошлом году проповедую, в прошлом году у меня не получилось побыть у них. Позапрошлом году проповедую, и у них вот так же окна на обе стороны, и даже вот там стекла, окна, и видно, как подъезжает машина. И я третьим проповедую в собрании, и все, народ собирается на собрание. Все собирается. Вы знаете, я смотрю, подъезжает черная машина, BMW, по-моему, 5-я или 7-я модель такая. Ну, думаю, неверующий, наверное. Смотрю, нет, идут, и так торжественно сюда в хор проходит. Вин, жинка, одеты там осели. Ну, вы знаете, я не упускаю. Я говорю: если из-за машины вы опаздываете на собрание, советую продать машину. Как научитесь не опаздывать, тогда покупайте. Братья и сестры, так и дача. Если из-за дачи некоторые собрания пропускают, советую вам продать дачу. Если из-за хозяйства, если еще за чего-то. Все, что нам мешает быть совершенными, все, что мешает с Богом сближаться, надо с этим расставаться. Если вам не мешает машина, не надо продавать. Ездите на собрание, служите ей Богу. Так же и домами, и квартирами. Но если из-за этого, из-за того, чтобы чистоту наводить, из-за того, чтобы света Божьего не видеть, некоторые из-за этого не постятся, потому что работа у него такая, тяжелая работа. Друзья, пост необходим нам. Это евангельское служение. Иисус Христос сказал: когда возьмется Он от земли, тогда будут поститься. Научив молиться, Он учит сразу же и поститься. Молитва «Отче наш» кончается, 2 стиха о прощении, что надо обязательно прощать, а дальше написано: так же, когда поститесь, не будьте унылы и так далее. Иисус учит поститься. А некоторые христиане сегодня упразднили это, они считают: это не для нас. Братья и сестры, все, что мешает с Богом сближаться, надо оставлять, надо расставаться с Ним, надо удаляться от этого. Поэтому Христос молодому человеку этому сказал: если хочешь быть совершенным, пойди продай имение, приходи, следуй за мной. Братья и сестры, Господь нас сам совершает. Через что? Первое послание Петра, 5 глава, я читаю 10 стих. 1 Петра, 5:10. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Братья и сестры, для чего Бог страдания допускает для каждого из нас с вами? Первое назначение – совершить нас. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Поэтому Бог Сам заботится о нас, чтобы нас совершать. Но, дорогие братья и сестры, есть область, которой и мы должны заботиться. Что Бог делает, это слава Богу. Поэтому не будем избегать страданий, не будем уклоняться, что Бог допускает. Будем помнить, это чтобы меня совершить. Скорби, страдания Бог допускает, первая цель, к совершению святых. Да совершит вас, да утвердит. Дорогие братья и сестры, в чем еще конкретно нам с вами надо быть совершенными? Здесь общий ответ не подойдет. Во всем. Нет, это неправильный будет ответ. Библия нам конкретно говорит, в чем надо быть совершенными. Во всем не пойдет. Ну, например, в многословии быть совершенным вы бы хотели? В пустословии? В смехотворстве? Или в злонравии, или еще в чем-то, братья и сестры. Конкретно Библия указывает, в чем надо быть совершенными. Во-первых, нахожу в Священном Писании очень много сказано Иисусом Христом о том, чтобы радость наша была совершенная. Поэтому первое, на что хочу обратить внимание, радость должна быть совершенная. Евангелие Иоанна, 15 глава, 11 стих. Если кто записывает, я еще несколько текстов могу сказать. В этом же Евангелии Иоанна, 16 глава, 24 стих, 17 глава, 13 стих. И первое послание Иоанна, 5 глава. Нет, братья и сестры, я не тот текст. Ну, достаточно три текста. Я один прочитаю из них. Евангелие Иоанна, 15 глава. Читаю 11 стих. Иисус Христос говорит, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Друзья, 1 Иоанна, 1 глава, сейчас я посмотрю, по-моему, 4 текст. Да, 4 стих. 1 Иоанна, 1 глава, 4 стих. Этот я еще хотел текст. «Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Братья и сестры, скажите, когда у нас с вами радость больше? Когда мы зарплату получили, пенсию получили, детские получили? Или когда кончились они? Когда нету, когда пустой карман, пустой кошелек. Когда мы радуемся, когда на столе у нас много или когда ничего нету? Когда, может быть, хлеб и вода только, и соль. А может быть, и того нету. Дорогие братья и сестры, да, мы радуемся, когда много, когда есть, когда радостно, торжественно. А Библия говорит как? Всегда радуйтесь. Всегда радость. Радость да будет совершенна, Христос говорит, трижды Христос об этом напоминает ученикам. Радость, то есть радость совершенная, радость независимо от обстоятельств. Не тогда, когда у меня есть в кармане деньги, радоваться, а радоваться тогда, когда нету. Апостолов Синедрион вызывает, допрашивает, а потом они говорят, как мы можем Бога не слушаться, а вас послушаться. Они их избили жестоко. Мужчины взрослые, избили взрослых мужчин. И вы помните, как они? Синедриона шли. Библия говорит, радуются. Их побили, они радуются. Дорогие братья и сестры, вот радость нет обстоятельств, а радость внутренняя, сердечная. В книге Неемия, в 8 главе 10 стихом написано так. «Ибо радость пред Господом – подкрепление для вас». Вот почему надо радоваться. Унылый дух сушит кости, а радость, она подкрепляет народ Божий. Вы бы хотели, чтобы не ослабеть на этом пути? Братья и сестры, несколько текстов Священного Писания дают нам конкретные наставления. Например, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Чтобы не ослабеть в этом мире, греховном мире, друзья, куда ни посмотри, везде можно осквернить душу свою. Помысли о Иисусе Христе, страдающем за тебя. Не ослабеешь, Бог говорит. А если по сторонам будем смотреть, как Петр на бушующее море, тонуть будем. Братья и сестры, и вот радость пред Господом подкреплением для вас. Если мы будем радоваться, даже в скорбях, даже в переживаниях, Бог нас будет подкреплять, Бог обещает. Вот почему необходимо радоваться. Пусть Господь поможет мне и вам не с унылыми лицами идти за Господом. Братья и сестры, ну не секрет же, что есть христиане, которые мы не знаем даже, как он улыбается, или она. Всегда вот так брови, шалашом, всегда смурна, как туча грозовая, или винт такой бывает, друзья. Ни улыбки, что за христиане? Есть песня христианская, если нам не радоваться с вами, то кому же радоваться здесь? Скажите, может быть, тем, у кого самые большие дома, самые дорогие машины, может быть, тем радоваться? Дорогие братья и сестры, если нам не радоваться, и радость наша должна быть совершенна. Не от обстоятельств. Под действием Духа Святого эта радость должна быть и должна проявляться в жизни. Следующее, друзья, в чем еще быть совершенными? Вера должна быть совершенная. Я читаю послание Иакова, 2 глава, 22 стих. Видишь ли, о Аврааме идет речь, видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Братья и сестры, у вас вера растет, с каждым днем растет или нет? Если растет, слава Богу, а если не растет? Я вам за одного служителя расскажу. Пожилой брат уже, служитель очень уважаемый, приезжает в одну семью. А родителей дома нет, одни дети. Ну, вот он с детками сидит, беседует, разговаривает. Один что-то плачет немножко или заплаканное лицо. Он, что такое? Да зубик болит, говорит. Сейчас. Раз в свой портфель полез, таблетки достает какие-то, половину отламывает и ему. Ну, целая взрослому, половина ребенку. А он говорит, нет, у нас так не делается. Вот папа придет с работы, говорит, мы помолимся, и зубик не будет болеть. Он говорит, я со своим портфелем готов бы сквозь землю провалиться. Вот так бывает, братья и сестры. Бывает вот так, мы доверуемся до того, что только таблетки, порошки и настойки. А Бога как будто нет. И как Аса, о котором сказано, взыскал не Господа, а врачей. Братья и сестры, даже если болезнь, если приступ какой-то, сначала Бога взыщите, сначала Богу помолитесь, а потом 0,3 набирайте, или таблетки глотайте, или капли там, или еще что-то. Вера должна совершенствоваться. Делами вера у Авраама достигла совершенства. Бог говорил, а он верил Богу. Как говорил Бог, так и делал. Пусть поможет Господь, чтобы и у меня, и у вас вера росла и достигала совершенства. Бывает у маленьких детей больше вера, чем у бабушки, которая уже 40 лет член церкви. Бывает больше веры, друзья. Следующее, в чем быть совершенными? Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих. Исаия, 26 глава, 3 стих. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Что совершенное должно быть? Мир. Какой мир, друзья? Божий мир в наших сердцах. Мир, который независимо от обстоятельств, не должен нарушаться. Я один библейский пример приведу, друзья. Деяния апостола повествует о том, что Ирод обезглавил Иакова, одного из апостолов. И видя, что это понравилось иудеям, он взял под стражу Петра. Апостол Петр находится под стражей. Там написано, что этот ужасный царь Ирод в то же время праздник Пасхи праздновал. Решил после Пасхи вывести его. На праздник не стал. Какое-то уважение к празднику. Бывает так, друзья. Люди и праздники соблюдают, а сами самые негоднейшие люди бывают. А праздники соблюдают. Вот этот Ирод решил Петра вывести на казнь. И в ночь перед казнью Бог ангела посылает и освобождает своего раба. Вы помните, как ведет себя Петр? Братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы представили, как люди ведут себя, если завтра, например, высшая мера наказания должна исполниться. Обычно бывает, что люди всю ночь сна нет, пропадает сон, всю ночь по камере, как челнок, все передумает. Бывает, за эту ночь человек из черноволосого становится беловолосый, то есть посидеет за одну ночь. Друзья, это не сказки. Бывает, с ума сходит, дар речи теряет и прочее, если он знает, что завтра высшая мера наказания. Апостол Петр, тот, у которого мир в сердце, совсем не так, друзья, скованный цепями, и в то же время, что меня удивляет, Библия говорит, он разделся, разулся и лег спокойно спать. Мы даже не в тюрьме, то бывает, набегаемся, как упадем на диван, только ночью проснулся или под утро. Ой, Господи, прости, что я не помолился, да и одетый проспал всю ночь. Братья и сестры, апостол Петр, ангел спит крепко, ангел его будет, в бок толкает. И говорит, встань, оденься, обуйся. От чего я беру, что он разделся, разулся, как дома ведет себя. А завтра высшая мера наказания. Завтра обезглавить должны, как Яков. Братья и сестры, это мир Божий. Это мир Божий. И Библия говорит, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Вот я вижу у апостола Петра совершенный мир. Братья и сестры, может быть, мы это мало ценим, как я в свое время. Церковь, в которой я сейчас пресвитером, год я ездил туда, ответственный был за эту церковь. Там пресвитер старенький был, но он уже служение не мог совершать. Мне поручили эту церковь. Это за 100 километров от моего дома, где я жил. Я ездил на попутных машинах. И вот однажды после вечернего собрания я очередную попутную машину остановил грузовую и еду. Беседую с шофером. Молодой человек. Я с ним беседую. Беседую, рассказываю о Боге. Он слушал, слушал меня, а потом говорит, слушай, скажи, а что твой Бог тебе делает? Что Он сделал для тебя? Ну, я говорю, я не пью. Он говорит, я не пью. Я говорю, я не курю. Он говорит, я не курю. Я говорю, я не сквернословлю. Он говорит, я не сквернословлю. Вы знаете, я начал уже теряться. Я говорю, у меня 5 детей. На тот момент у меня было 5 детей. На сегодня у меня 12 детей. Он говорит, а у меня 4. Братья и сестры, я совсем растерялся уже. Чем перекрывать этого благочестивого человека? Вы знаете, Бог меня выручил. Господь выручил. Я говорю, я имею мир с Богом. Я прощенный человек. Он рулит и вот так поворачивается и говорит, в этом ты прав. Я удивился, насколько честный человек, справедливый и разумный, друзья. Вы знаете, так он мне очень понравился. Очень понравился. Оказывается, в этом мире бывают такие люди. Благородные, не хуже нас поступают, и не курят, и не пьют, и прочее, прочее. А я потом только оценил, насколько это важно, друзья, быть прощенным или непрощенный человек. Я говорю, я прощенный, я помил, Бог меня простил. Я с Богом имею мир. Он говорит, вот этого я не имею. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем ценить тот мир, который Бог нам подарил. Христос говорит, не так, как мир дает. Мир нам только обещал. Миру мир. А кому-то деньги. Да, один директор завода нашего, так он в ресторан рассказывал машинисту. Как только в ресторан он заходит, а машинист там неверующий играл на гитаре. Он говорит, наш директор как заходит, кричит, миру мир, а нам деньги. Вот так, друзья, нас всю жизнь обманывали. Мир обещали, а мир дает только Господь наш. Христос говорит, я даю мир. Не так, как мир дает. Братья и сестры, но этот мир, оказывается, должен быть совершен. Он должен расти. Он должен расти, этот мир. И независимо от обстоятельств. Вот представьте, придем домой, а все, воры унесли или сгорело. И в таких обстоятельствах, как Иов сказал, Бог дал, Бог взял. Братья и сестры, вот величайший мир. Какие лишения, ужасные, казалось бы, невозможно выдержать. Друзья, с Господом все возможно. Пусть только Господь поможет ценить этот мир, беречь его и стараться, чтобы он у нас рос. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Братья и сестры, вы о любви в Священном Писании что-нибудь помните и о совершенстве? Любовь есть совокупность совершенства. Удивительные слова Божии. Любовь, оказывается, совокупность совершенства, всякого совершенства. Это записано Колоссянам 3 глава, 14 стих. Но я хочу в послании Иоанна прочитать первое послание Иоанна, 4 глава. Я прочитаю 17 и 18 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 17-18 текст. Любовь до того совершенства достигает в нас. Братья и сестры, оказывается, это нормальная жизнь христианина, чтобы любовь росла. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он, как совершенный Господь наш, так и мы. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Братья и сестры, как у нас в этой области? В области страха. Библия одному страху учит, Божьему страху. Вот Бога мы должны бояться. Но еще есть женам текст, мужей бояться. Так учит Бог. А об остальном страхе как написано? Боящийся несовершен в любви. Братья и сестры, если вы боитесь темноты, если, может быть, вы при свете спите, если вы боитесь врагов, если вы боитесь смерти и так далее, то вы несовершенны в любви. Боящийся не совершен в любви. Если волос без воли Божией не падает, праведник смел, как лев, Библия говорит. А если грешник, друзья, там нету смелости. Поэтому да поможет Господь проверить нам, кого мы боимся или что боимся, чего боимся. Библия говорит о том, что боящийся не совершен в любви. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет, чтобы мы с вами в любви росли. В какой любви? В любви к Богу, в любви к братьям и сестрам, в любви к окружающим людям. Три проявления этой любви я нахожу в Священном Писании. Первая заповедь, Христос говорит, возлюбите Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. А новая заповедь, заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас. А к окружающим, любите ближнего, как самого себя. Друг друга, как я возлюбил, то есть быть готов умереть, а окружающих, как самого себя. Голоден, накорми. Наг, одень, Нуждается в помощи? Помоги. Пусть Господь поможет, чтобы эта любовь к Богу и к людям у нас с вами росла. Христос сказал, в этих двух заповедях вся Библия. Вся Библия. Прежде всего, мои отношения с Богом и мои отношения с окружающими. Вот так построено Священное Писание. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит, чтобы любовь, совокупность совершенства в нас росла. Любовь к Богу, к братьям и сестрам и к окружающим. Терпение. Я уже подхожу к концу. И у вас прошу терпения. Первая глава Иакова, послание Иакова. Первая глава, 4 стих. Посмотрите, что о терпении сказано. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. А как у нас с вами в этой области, друзья? А знаете, как бывает? Терпел, терпел, и лопнуло терпение. Братья и сестры, у нас чаще терпение имеет совершенное действие, чаще лопается, как струна. Вот удивительно, что оно чаще лопается. А что надо делать? Если терпения не хватает, братья и сестры, что надо делать? А я вам дам совет. Переключайтесь на вторую скорость. Хватит на первой ехать. На вторую, а вторая скорость – это долготерпение. Долготерпение. А долготерпение до каких пор нам нужно с вами? А ну скажите, я заодно сделаю вывод, как вы Писание знаете. А ну, братья и сестры, до каких пор нужно долготерпение? В Библии прямо написано. Да, слава Богу, братья, у вас на высоте. Библия говорит, что долготерпение нам с вами надо даже до пришествия Иисуса Христа. Братья и сестры, давайте настроиться так. До пришествия Иисуса Христа потерпим, а дальше не надо. Вы согласны, что дальше не надо? Так в Библии написано. Даже до пришествия Иисуса Христа долготерпение надо просить у Бога. Библия говорит, терпение должно иметь совершенное действие. А это вы просто проскрипели, если у вас лопнуло терпение. Просто вы терпели, терпели и не дотерпели. Терпение должно быть, иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Покорность или повиновение, послушание. Дети, до каких пор надо родителей слушаться? Вот я вам трудный вопрос задал, я, наверное, и сам на него не отвечу. До каких пор родителей слушаться надо? Я прочитаю Захалева. Числа, 14 глава, 24 текст. Книга Числа, 14 глава, 24 стих. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Я вам подскажу, детки, до каких пор надо слушать папу и маму. Пока вы не вырастете и не выйдете замуж или не женитесь. И то тогда тоже Библия учит слушаться родителей, но там вы имеете право, уже посоветовавшись с женой, принять конкретные действия. Там родители уже должны не с диктаторским таким подходом подходить к родителям, а с советами. А родителям быть хорошими советниками. Так, чтобы если вы сказали, что вас совет принял. Вот чтобы вас дети и взрослыми слушались. А пока вы дома, пока в родительском доме, хоть вам 28, хоть 35 лет, вы должны слушаться родителей. Братья и сестры, вот о совершенном повиновении Библия говорит, но раба моего Халева, за то, что он совершенно повиновался мне, Господь говорит, веду в землю. Это для всех нас, не только для детей, совершенное послушание. То есть, как папа сказал или мама сказала, так надо и делать. Как Господь говорит нам, взрослым, так надо и делать. Как отцам, как матерям говорит, так надо и поступать. Послушание должно быть совершенно, не наполовинку. Послушание должно тоже быть совершенным, как мы с вами прочитали. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Бог послушных своих рабов благословляет даже потомство их. Сыновей, дочерей их и внуков Бог благословляет. Тех, кто при жизни своей были очень послушны Богу. Или как мы с вами рассуждаем, в послушании, в покорности тоже совершенство. Братья и сестры, последнее, в чем нахожу в Священном Писании, Библия учит быть послушными. Или, вернее, не так, совершенными. Совершенными, друзья. Вот во втором послании к Тимофею, в 3 главе, 17 стих, знакомый текст, читать не буду, я только напомню. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вы это знаете хорошо. Братья и сестры, я только вот в послании к евреям дополнительную мысль хочу прочитать. Очень удивительный текст, нашел в Священном Писании. Послание к евреям, 13 глава, 20-21 стих. Смотрите, как возвышенно и торжественно Бог говорит о добродетели и как она должна расти или совершенствоваться. Евреям 13 глава, 20-21 текст. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Бог же мира, да усовершит вас во всяком добром деле». Я хочу немножечко остановиться на этом, друзья. Оказывается, в добродетели надо тоже расти, совершенствоваться. Недостаточно быть таким же добродетельным, как вы 10 лет назад были, или как вы уверовали. Добродетель должна расти. Я удивляюсь, знаете чему, друзья? Что чем ближе пришествие Иисуса Христа, тем добродетель у христиан падает. Каждый больше думает о себе, за себя. Заботится о себе, о своей семье только. А Библия учит заботиться о других. И поэтому вот в этом последнем послании к евреям, друзья, в котором очень много о совершенстве. Вы знаете, я свои мысли выскажу по этому посланию. Больше всего текстов о совершенстве я нахожу в послании к евреям. И я себя спрашиваю, почему? Но нахожу ответ, я думаю, Господи, наверное, это последнее послание в Библии к народу Божьему. Дальше уже идет книга Откровения, книга будущего и вечность. Это последнее послание, в котором Бог очень много говорит о совершенстве. Ну, например, 6 глава послания к евреям, помните, как начинается? Итак, оставим начатки учения, поспешим к совершенству. И не будем обращаться опять вот к учению о воскресении и так далее, о судах и прочее. Оставляя начатки учения, поспешим к совершенству. Дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет мне и вам усовершаться во всяком добром деле. То есть, чем ближе пришествие Иисуса Христа, дети Божьи должны быть более добродетельны. А кто-то забыл даже, вот сейчас каждый, давайте себя спросим, когда ты последний раз делал доброе дело? Когда последний раз вы сделали доброе дело? И усовершаетесь вы в этом или нет? Написано, Бог же мира, да усовершит вас во всяком добром деле. Дорогие братья и сестры, я последний текст прочитаю. В этом же послании к евреям, только в 10 главе, 14 стих. Я понимаю, в теме совершенства это самый важный текст. Послание к евреям, 10 глава, 14 стих. «Ибо Он, то есть Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Кого Бог сделал совершенными? Освящаемых. Братья и сестры, если я и вы идем постоянно путем очищения и освящения, если не думаем о себе, что у меня все хорошо, братья и сестры, такие достигнут совершенства. Потому что в деле совершенства главная роль Иисуса Христа. Он навсегда одним приношением. Не надо много, как раньше, много приносили овец, ягнят там, тельцов. Христос одним приношением навсегда сделал совершенными. Ну кого? Освящаемых. То есть те, которые не считают себя уже совершенными, а идут путем совершенства, освящаются. Библия говорит, если человек думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Апостол Павел, братья и сестры, прошу прощения, еще один текст за апостола Павла. Вот подтверждение этой мысли. Как он о себе говорит? Это филиппийцам. Нет, послание к филиппийцам, 3 глава. Я читаю с 12 стиха. Смотрите, как апостол Павел о себе говорит. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. Братья и сестры, такая величина, как апостол Павел, он о себе. Какого скромного мнения? Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Вот как совершенные люди мыслят. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы с вами размышляли о словах Иисуса Христа из Его Нагорной проповеди. И не в конце проповеди Он это сказал. Я пока не понимаю, почему Христос в середине проповеди говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Для того, чтобы мы были совершенны, со стороны Бога все сделано. Он нам открылся, Сына навеки совершенного послал, Духа Святого даровал. Братья и сестры, мы с вами размышляли, в чем практически Бог хочет, чтобы мы были совершенными. В радости, вера, мир, любовь, повиновение, терпение. Вам о чем-нибудь напоминает радость, мир, долготерпение, любовь? Плод Духа Святого. Вы помните, мы вначале говорили, что мы Писанием увидим, что, оказывается, к совершенству ведет нас Бог через Духа Святого, который желает в нас отобразиться. И Его любовь, и Его мир, и Его терпение, и Его вера и радость должны в нас отображаться. Дорогие братья и сестры, мне хочется сейчас помолиться с вами Господу, чтобы Господь помог нам, детям Божьим, выполнить это Божье повеление, поставить его целью. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Может быть, потому Христос в середине сказал, потому что Он еще дальше будет наставлять. Братья и сестры, почему Бог сегодня говорит об этом? Потому что пришествие приближается. Еще Он будет нас наставлять. И пусть Господь поможет, чтобы целью каждого была возрастать в совершенстве. Чтобы мы с вами не забыли, что только те, которые каждый день освящаются, каждый день очищаются, не считают себя достигшими, они достигнут совершенства. Забывая заднее, простираться вперед. Это путь совершенства. Да благословит нас Господь, да поможет. А мы об этом и сейчас помолимся нашему Господу. Пусть Он прославится в нашей жизни. Аминь.